Роза, фантик, черный бантик. Закрывайте, не скучайте. Вниз не важно, я отважный. Брызги, раны, ураганы. Нет никого, но мы выйдем гулять. Молнии вверх и выходим. Молнии вверх нас не будут искать. Тык, наколка, шик, иголка. Кап, кап, красным, ты прекрасна. Лед, лодыжки, приз под крышкой. Закрывайте, не скучайте. Нет никого, но мы выйдем гулять. Молнии вверх и выходим. Молнии вверх нас не будут искать. Осторожно, если можно, станем ближе, ниже, ниже. Вниз не важно, я отважный. Брызги, раны, ураганы.